Гуру. Безусловное признание иерархии света и посланцев ее ручательством служит и условием безусловного ученичества. Формы условного ученичества весьма разновидны. Сам ученик создает себе их, считая, что если случится то-то и то-то, то тогда он будет верен учителю и постоянен в своем устремлении. Но доверие к учителю должно быть безусловным, без всяких «если». Такое признание, такая преданность, такое устремление будут огненными. Нельзя приближение к учителю ставить в зависимость от каких бы то ни было «если». Это и будет ученичеством безусловным. Условных учеников не ценит учитель.